Аннотация. Элли, подруга сэра Артура МакГрегора, в панике. Выстрелом в лоб убита жена ее брата, Анри Леблана. Затем бесследно исчезает и сам Анри. Патологоанатом извлекает из глотки убитой женщины личинку цикады, а на снимках трупа отчетливо виден DVD с известным художественным фильмом. Прототип главной героини родилась 1 января 1933 года. Так Артур МакГрегор получает набор знаков из нового ребуса и по мере его расшифровки вместе с Элли погружается в тайну секретной организации. Цикада 3301, масштабы чудовищного цинизма которой еще никогда не знало человечество. Книга основана на абсолютно реальных фактах. В существовании цикады 3301 любой читатель с доступом к интернету может убедиться. И, конечно, шоком станут все известные имена исторических персон и ныне здравствующих политиков и бизнесменов, которые упомянуты в романе. Эта реальность превращает роман в совершенно ошеломляющее расследование мегасговора, в сравнении с которым даже фашизм и терроризм кажутся детским баловством.